царство. В это время, на третий день, душа проходит через легионы злых духов, которые преграждают ей путь и обвиняют в различных грехах, в которые сами же они ее и вовлекли. Согласно различным откровениям, существует 20 таких препятствий, так называемых мытарств, на каждом из которых истязуется тот или иной грех. Пройдя одно мытарство, душа приходит на следующее. И только успешно пройдя все их, может душа продолжить свой путь, не будучи немедленно ввергнутой в гиенну. Как ужасны эти бесы и мытарства, можно видеть из того факта, что сама Матерь Божия, когда Архангел Гавриил сообщил ей о приближении смерти, молила сына своего избавить душу ее от этих бесов. И в ответ на ее молитвы сам Господь Иисус Христос явился с небес принять душу Пречистой Своей Матери и отвести ее на небеса. Это зримо изображено на традиционной православной иконе Успения. Воистину ужасен третий день для души усопшего, и по этой причине ей особенно нужны молитвы. Описание мытарств в святоотеческих и агиографических текстах соответствует модели истязаний, которым подвергается душа после смерти. Но индивидуальный опыт может значительно отличаться. Малозначительные подробности типа числа мытарств, конечно, второстепенны в сравнении с главным фактом, что душа действительно вскоре после смерти подвергается суду, частный суд, где подводится итог той невидимой брани, которую она вела или не вела на земле против падших духов. Продолжая письмо мужу умирающей сестры, епископ Феофан Затворник пишет: «У отшедших скоро начинается подвиг перехода через мытарство. Там нужна ей помощь. Станьте тогда в этой мысли, и вы услышите вопль ее к вам: помогите! Вот на что вам надлежит устремить все внимание и всю любовь к ней. Я думаю, самое действительное засвидетельствование любви будет, если с минуты отхода души вы, оставя хлопоты о теле другим, сами отстранитесь и, уединясь, где можно, погрузитесь в молитву о ней в новом ее состоянии, о ее неожиданных нуждах. Начав так, будьте в непрестанном вопле к Богу, ей о помощи, в продолжении 6 недель, да и далее. В сказании Феодоры «мешец, из которого ангелы брали, чтобы отделываться от мытарей», это были молитвы ее старца. Тоже будет и ваши молитвы. Не забудьте так сделать. Все и любовь. Критики православного учения часто неправильно понимают тот мешок золота, из которого на мытарствах ангелы платили за долги блаженной Феодоры. Иногда его ошибочно сравнивают с латинским понятием «сверхдолжных заслуг святых». И здесь также такие критики слишком буквально читают православные тексты. Здесь имеется в виду не что иное, как молитвы об усопших в церкви, в частности, молитвы святого и духовного отца. Форма, в которой это описывается, вряд ли есть даже необходимость говорить об этом, метафорическая. Православная Церковь считает учение о мытарствах таким важным, что упоминает о них во многих богослужениях. В частности, Церковь особо излагает это учение всем своим умирающим чадам. В каноне «На исход души», читаемом священником у одра умирающего члена Церкви, есть следующие тропари, Воздушного князя, насильника, мучителя, страшных путей стоятеля и напрасного сих словоиспытателя, сподоби мя прийти невозбранно, отходящая от земли. Святых ангел священным и честным рукам приложи мя, владычицы, якода тех крилы покрывся. Не вижу бесчестного и смрадного и мрачного бесов образа. Росшее Господа Вседержителя, горьких мытарств начальника миродержца, от жени далече от меня, внегда скончайтеся хощу, дотя вовеки славлю, святая Богородица. Так умирающий православный христианин приготовляется словами церкви предстоящим испытаниям.